Хлоша, конфетку хочешь, Маша? Доставая из пакета леденец на палочке, спросила девушка. Он клубничный, вкусный-привкусный, угу. Девочка махнула огромными бантами и выхватила из рук чупа-чупс. А кто будет спасибо говорить? Спасибо, лисичка из-за, зази. Девочка сбилась, нахмурила брови и закусила нижнюю губу. Машенька, я не лисичка, я Алиса. Я к этим рыженьким и хитрым никакого отношения не имею. Не нравятся они мне, обманывают всех, и Колобка, и Ворону, и Паучков, да много кого, посмеиваясь, поправила девушка. Спасибо, Алиса, разрывая фантик зубами, повторила Маша. Давай, я тебе слезки вытру, у меня и салфетки есть, ты же ведь должна быть красивой девочкой. Я всегда красивая, счастливая и довольная, ответила она, улыбнувшись всеми имеющимися зубами. Что с тобой все-таки случилось, Машуля? Потерялась? Нет, мама в магазин ушла, за водичкой, а я жду, там на ладу много, как селедок в банке. А плачешь почему? Боишься? Ты не бойся, все у тебя хорошо будет. Не боюсь я, у меня папа милиционер, он хоть кого из-под земли вык, или пос, хоть кого из-под земли достанет и весь город на уши поставит, да, и еще что-то с глазами всем сделает, я не запомнила, но что-то плохое, он всегда так говорит, по-взрослому серьезно высказалась девочка. Наверняка копируя мимику отца, он у тебя как дядя Степа, вытирая следы от переизбытка эмоций на лице и платье девочки, спросила Алиса. Не Степа, Сележа он, надув губки, пролепетала она. Ну ладно, неважно. Плачешь-то почему? Шнулок развязался, а я не умею, ответила Машенька, в очередной раз сморщив личико и приготовившись плакать. Нашла, из-за чего реветь. Хочешь, я тебя научу, это же легко. «Будешь учиться?» Маша покивала и уставилась на свою кремовую туфельку с болтающимся на асфальте испачканным шнурком. «Вот, смотри, давай в зайчиков поиграем. Ты же любишь их?» Завязываем узелок, складываем конец шнурка сначала одной петелькой, потом второй также. «Видишь, какие ушки у зайки получились?» «Ага, а теперь перекидываем одно ушко через другое и протаскиваем в серединку. Все, видишь?» Как просто. Замечательный бантик получился. Запомнила? Да. Ну, потом сама попробуешь, у тебя все получится. Мне пора, Машенька, сейчас твоя мама выйдет. Еще увидимся. Девочка повернулась к двери, которая через несколько секунд распахнулась. На пороге появилась мама с пакетами, под завязку наполненными продуктами и бутылками с водой. А как узнала? Спросила девочка, но отвечать на ее вопрос было некому. Девушка как будто растворилась в воздухе, не оставив после себя и следа. «С кем ты разговариваешь, Маша? И откуда леденец? Я же тебе велела не болтать с незнакомыми. Ничего не понимаешь, вся в отца. Знакомая она, ее Алиса из Зелкалья зовут. И кафетку она дала, и шнулки завязывать учила», с важным видом оправдывалась девчушка. «Опять ты придумываешь невидимых друзей, фантазерка моя. Выкидывай мусор в урну и пошли. Нам еще с тобой надо до конца дня во много мест успеть», сказала мама и взяла дочурку за руку. Алиса стояла на обочине дороги около пешеходного перехода. Она дожидалась появления пляшущего зеленого человечка, сверля взглядом его крошечный черный домик. Вокруг уже собралась толпа, подчиненная обстоятельствам, но люди прибывали еще, создавая на тротуаре пробку. Среди них находились экстремалы, которым закон не писан. Выскочки не хотели или не могли мириться с необходимостью ждать. Игнорируя красный цвет, они выскакивали прямо в поток машин, лавируя между ними. Возможно, им нравились игры со смертью, и это был их стиль. Быть может, это хобби, добавляющее адреналина в кровь и разбавляющее серость монотонной жизни. Это могла быть проверка на прочность стальных яиц. Вот только в чем виноваты добропорядочные водители, нервы которых они испытывали, уверенно можно сказать одно: здравомыслящих людей, обладающих инстинктом самосохранения, такие поступки загоняли в тупик. На дополнительном табло стремительно убывали секунды, приближая к смене статуса светофора. Щелчок, и лавина из человеческих тел устремилась по пешеходной зебре через плотный ряд автомобилей, увлекая за собой не особо сопротивляющуюся девушку. Волна схлынула, и на противоположной стороне дороги осталась лишь она одна. Девушка стояла на тротуаре и разминала ноющее плечо, которое пострадало от столкновения с молодым человеком. Он запомнился ей тусклыми, глубоко запавшими глазами, землянично-серого цвета кожи и страдальческим лицом, словно измученным тяжелой болезнью. Высокий, костлявый, неопрятно одетый. Парень даже не заметил ее. слишком увлекся содержанием листка, который после удара выскочил из его рук и улетел в неведомом направлении. Боль понемногу отступала, а потом и стихла совсем. Алиса отправилась дальше, нырнув в очередной стандартный дворик между домами. Пройдя немного вглубь, девица подошла к небольшому зданию из красного кирпича. Через выломанную вентиляционную решетку в грузной металлической двери с предупреждающей надписью «Не влезай, убьет», доносился монотонный гул трансформатора. Для полного устрашения охотников за цветным металлом на стене нарисовали симпатичного веселого Роджера, череп с перекрещенными костями и кровавой слезинкой. Это работа бомберов, не знающих ни сна, ни покоя, и творящих искусство под покровом ночи, когда страх возможного задержания только подогревает пьяняще сладкий восторг от акта беззакония. Есть здесь и обязательные атрибуты российской действительности, непристойные надписи. В основной массе вариаций на тему, что произойдет, если влезешь в трансформаторную будку. Достав из пакета упаковку семечек, Алиса раскидала горсть на прилегающей к строению площадке, приберегая немного в ладошке. На знакомый звук почти сразу слетелись птицы. Пугливые миниатюрные воробьи и упитанные голуби, неимоверно жадные до еды. Некоторые из них усаживались на подставленную руку, не тратя времени на лишнее передвижение. Простояв несколько минут, молодая женщина взглянула на часы, бросила остатки семечек на бетон и двинулась дальше. До встречи оставалось 10 минут и 800 метров. Все складывалось замечательно. На ходу она вытерла руки, открыла сумочку, вытащила бензиновую зажигалку и без всякого сожаления отправила ее в подъездную мусорку. Девушка не курила, и этот атрибут курильщика ей не нужен, лишь место занимал. «Тетенька, вам не нужна зажигалка?» – окликнул ее белобрысый мальчуган 11 лет, когда она отошла на несколько шагов. «Нет, и тебе тоже», – оборачиваясь, – крикнула она мальчику. «Жига почти новая, зачем выбросили? Так надо. И вообще, спички детям не игрушки. Немедленно положи обратно. Это не спички», пробурчал он, ласково сжимая зажигалку в руке. Ему оставалось только добавить «моя прелесть», как Голлуму из «Властелина колец», и тогда он ее уже никогда не отдаст по доброй воле. Спорить с ним было некогда и к тому же бесполезно, действия нравоучений девушки хватило бы вряд ли больше, чем на 5 минут. Она прибавила скорости и вскоре выпорхнула на площадь, где размещался передвижной парк аттракционов. Здесь у нее и назначена встреча в самом не смешном для нее месте, комнате смеха. Девушка перешла через дорогу, мельком взглянув в разрытый котлован, приличный по размерам. Внутри него виднелись ржавые прогнившие до дыр трубы, мутная вода, склизкая грязь и увлеченно копошащиеся во всем этом рабочие. Запрыгнула на тротуар, пнула кусок земли, попавшийся на пути и, испачкав туфли, присела на стоящую рядом скамейку. Девица вытащила из пакета зонт и остатки салфеток, которыми привела себя в порядок. Оставалось чуть-чуть. Алиса купила в кассе билет у бородатой женщины с набитым под завязку ртом. Та прямо на рабочем месте пожирала быстрорастворимую лапшу с тошнотворным запахом. Пробежала мимо палатки с множеством красивых благоухающих цветов. Промчалась мимо не до конца собранного громадного аттракциона «Молотобоец», на котором возвышался грозный викинг, подпирающий небосклон, с острым топором на плече. А вот и он, чудесный мир Зазеркалья. Перед ней стоял злобно ухмыляющийся клоун, с безразмерной рыжей шевелюрой, красным носом и в дурацком цветастом наряде. Девица ненавидела скоморохов, и он запросто мог получить по морде, если бы попытался сейчас ее развеселить. Не то чтобы Алиса увлекалась избиением первых встречных, просто нервы из-за встречи взвинчены до предела. Но ему везло, ведь манекены шутить не умеют. Девушка схватилась за ручку двери и уверенно распахнула ее. Она чувствовала, что человек, который назначил встречу, уже на месте и ждет. Молодая особа не опаздывала, прибыла с точностью, присущей лишь королям. Дом зеркал был наполнен ярким светом. Это был лабиринт из зеркальных поверхностей, сбивающих с толку пространственные и визуальные ощущения. Сказочная иллюзия насыщала воздух древней магией и электростатическими разрядами неизведанной темной силы. Вдобавок ко всему, выпуклые и вогнутые зеркала отражали в бесконечности коридоров прекрасных Алисочек и чудовище. Так она решила называть заранее раздражающего собеседника. Девушка встречалась с этим человеком в первый раз и надеялась, что в последний. Эту неприязнь она не могла объяснить. Может, предчувствие. Раньше Алиса спокойно реагировала на людей, которые действовали, на ее взгляд, не совсем правильно или думали не так, как она, но только не в этот раз. Ее взору предстал мужчина с благородной военной выправкой, в самом расцвете сил, светловолосый, голубоглазый. Даже через черный костюм просвечивала атлетически сложенная фигура, результат многолетних беспрестанных тренировок. Он представлял собой тип истинного арийца, живое воплощение нордической расы. Суровое сосредоточенное лицо с плотно сжатыми тонкими губами и не по возрасту въедливый взгляд. «Зачем вы искали со мной встречи?» – жестко спросила девушка, проходя вглубь лабиринта. Он ответил не сразу. Некоторое время мужчина оценивающе смотрел на нее, потом подмигнул и прервал затянувшуюся паузу. «Все в этой жизни ищут женщину. Черчесла фемме, как говорят французы, тем более такую обворожительную, как вы. Вы пришли, чтобы мне льстить? Нет, конечно, у меня другие мотивы, более меркантильные. Тогда хватит прелюдии и облизывания, перейдем к сути. Не будем тратить ни мое, ни ваше время попусту, у вас его не так много осталось». Последние слова она произнесла почти шепотом. «О, а вы настоящая железная леди. Я представлял вас немного другой», — сказал он, слегка расширив глаза. «Любите меня такой, какая я есть, меняться не собираюсь. Тем более ради вас, я это уже понял. Тогда вернемся к нашему разговору, но сначала скажите, как мне к вам обращаться? Надежда, Алиса или, быть может, Елена, как вам удобней?» Настал черед девушки удивляться, откуда и как он узнал, но ее лицо даже не дрогнуло под напором мыслей, блуждающих в голове. «Мне это безразлично, как вам будет угодно, хоть матрешкой называйте. Вы за этим пригласили, обсуждать мое имя? Чувствую, разговор не ладится, а должен, откуда в вас столько цинизма? Через край плещет. Впрочем, это не важно. Я бы хотел вам предложить обоюдовыгодное сотрудничество», переходя на официальный тон, отчеканил мужчина. «Вы это кто? Меня зовут Александр. Я представляю одну очень могущественную ранее организацию. Сейчас она вновь набирает силы и очень скоро будет на слуху у всех. Более всего известно как. Я поняла, мне это не интересно», оборвала она его на полуслове. «Алиса, пожалуй, я буду так тебя называть. Мне нравится это имя. Так звали мою любимую, ныне покойную бабушку. Пусть земля ей будет пухом. Это имя тебе идет. Я даже не озвучил сумму контракта. Я не заметила, когда мы перешли на «ты». О, извините, буду вас называть моя милая Алиса», сказал он с усмешкой, акцентируя внимание на слове «вас». «Не стоит меня так называть, я вам не милая», огрызнулась девушка. Засверкавшие от ярости глаза и слегка поджатые губы сделали ее еще привлекательнее. «Девушка-кремень», подумал восхищенный ариец, «собранная, сконцентрированная, бесстрашная, словно черная кошка, приготовившаяся к прыжку. Такая в одну секунду разорвет врага в клочья». «Хорошо, не милая Алиса, я учту. Вы хотели бы услышать цифры?» — спокойно повторил вопрос Александр. «Думаю, не стоит, деньги меня не волнуют. Мне казалось, вы умная женщина и не альтруист, могли бы хотя бы узнать количество нулей в этой сумме». «Александр, я действительно достаточно умна для того, чтобы понять, что мне не стоит задавать эти вопросы. Я хорошо зарабатываю и ни в чем не нуждаюсь. Я заметил, но не думал, что в ваших структурах столько зарабатывают. Вы вообще мало что знаете о них, и не стоит считать деньги в чужом кармане. Вы действительно почти неуловимы. Мне пришлось затратить много сил и средств, чтобы хоть что-то о вас узнать. Информации мало, но даже этого хватит, чтобы вызвать интерес у многих. Например, у вашего коллеги-шефа. Вы теперь меня запугиваете или шантажируете? Да нет, что вы. Всю эту информацию я собирал по собственной инициативе, только для себя лично. Я никого не ставил в известность и не хотел бы этим пользоваться. Вы мне нравитесь как девушка и как личность. Вы знаете обо мне лишь столько, сколько я позволяю вам узнать, — блефовала Алиса, но по-прежнему оставалась спокойной. Вы слишком самоуверены, мисс, не более чем вы. Мне было бы приятно с вами работать, мы могли бы горы свернуть, а мне нет. У вас что-нибудь еще? — крикнула она и наполовину развернулась к выходу. В зеркальном лабиринте грозовой тучи повисло молчание. Девушка чувствовала спиной колючий огонь в глазах арийца и понимала, что решается ее судьба. Но он совладал с собой и спросил прежним деловым тоном: «Это ваше окончательное решение? Вы же не знаете, от чего отказываетесь. Я не буду с вами сотрудничать, по крайней мере, в этой жизни. А в следующей?» — спросил он, ухмыляясь оскалом гиены. «Когда встретимся, тогда и спросишь. Я могу помочь вам в этом нелегком деле и ускорить процесс, прошипел он, засовывая руку под пиджак. «Хотите меня убить? Вы не сможете. Это еще почему? Да я голыми руками тебе, как куренку, голову сверну», — жестко процедил ариец. «Существует множество причин, я назову лишь две. Во-первых, у вас не хватит смелости, свидетели. Они сдадут вас с потрохами. Какие еще свидетели? Тут, кроме нас двоих, вообще никого нет. Да, вы выбрали самое безлюдное место, но не учли одного, Александр. Этот парк нашпигован камерами видеонаблюдения, вы не могли просочиться сюда бесследно. Возможно, хотя я не уверен в том, что они работают. А еще одна причина, во-вторых, у вас и полномочий таких нет, вы пешка. Так что будем прощаться. Не скучай, красавчик, и не плачь, может и тебе повезет. Радуйся, пока голова на плечах. Спасибо за экскурсию по Зазеркалью, вежливо ответила Алиса, бросив взгляд на часы, и выскочила на улицу. Пройдя с десяток метров, она раскрыла зонт, несмотря на то, что на небе не было ни облачка. В глазах удивленных прохожих отражался явный вопрос: зачем ей это? В мире проглядывается определенная планомерность. Наша жизнь сплетена из бесчисленных цепочек различных событий. Первое звено влечет за собой второе, затем третье. И в каждом эпизоде мы сталкиваемся с проблемой выбора. Он преследует нас постоянно, искушая разум поиском лучшей альтернативы. Последствия даже самого простого действия могут стать судьбоносными, и неважно, был этот выбор случайным или обдуманным. Так, например, телефонный звонок, раздавшийся среди ночи, способен привести к неожиданным итогам. Он становится отправной точкой, зачатком нового пути или тупиком для старого. А вот тайные знания о конечном пункте назначения доступны только тому, кто смог приблизиться к божеству, ну или как минимум обладает даром манипуляции реальностью. Наша прелестная Алиса из Зазеркалья, хоть и не по своей воле, но обладала этой удивительной способностью. Девушка давала людям возможность истинного выбора, шанс начать жить по-новому. На бешеной скорости по городу летела темно-синяя Toyota Camry. За рулем сидел худой, болезненного вида парень с отрешенным взглядом. Он сигналил, подрезал автомобиль и выезжал через двойную сплошную на полосу встречного движения. Светофоры на улице не работали, добавляя еще больше хаоса во все происходящее. Очередной пугающий обгон, и машина выскочила на оживленный перекресток. Ведя за руку девочку с белоснежными бантами, по пешеходному переходу шла женщина, ее мама. Она обернулась на шум и оцепенела. Пальцы на правой руке разжались, и пакеты с продуктами полетели на асфальт. Звон разбитого стекла. Толпа в ужасе побежала. Рев мотора становился все громче. Стальной монстр приближался. Мать пронзительно закричала. Ее лицо обезобразилось неконтролируемым ужасом. Левой рукой она бессознательно завела за спину девчушку, а другую выставила ладонью вперед. Визг тормозов. Следы от жженых покрышек на асфальте. Машина развернулась вправо почти на полном ходу. Водитель встречной газели чудом избежал столкновения. Душераздирающий скрежет и хлопок от удара в бетонную стену ближайшего дома. Искореженный кусок синего металла затих, а вокруг собралась толпа зевак. Но ничего еще не закончилось. Забитый под завязку бутылями с водой фургон катился вперед. Вспотевший от страха водитель газели наблюдал боковым зрением за происходящим в зеркало заднего вида. Он мог бы увидеть предупреждающие плакаты на дороге, но они стояли в стороне. Их забыли поставить. Вновь жуткий звук удара, и сразу за ним несмолкаемый гудок автомобиля. На большой скорости автофургон сиганул в недавно разрытый котлован у парка аттракционов. Прямо на оголенную арматуру, разорвав стенки бензобака и разрушая масляный картер двигателя. Пьяный в стельку рабочий водоканала побежал на помощь отключившемуся водителю фургона. Лицо шофера все в крови, разбил его об руль. Вдруг трудяга случайно запнулся о камень, толкнул газовую емкость и упал вместе с ней в котлован, туда, где лежали оставшиеся голубые баллоны с черной надписью «Кислород». Вентиль вырвался из баллона. Адская машина с космической скоростью рванула в направлении парка, раздирая уши свистом. Огненная вспышка. Теперь воспламенился бензин. Взрыв пронесся насквозь через прилегающие территории. Прижал к земле случайных напуганных свидетелей, разбросал куски кровавого мяса, подбросил в воздух фургон с водой. Но и это еще не конец. Кислородный баллон точно поразил цель, угодив в аттракцион молотобоец. Здоровенный топор скандинавского морехода вырвался из крепления и ухнул вниз. Почти всем участникам событий дали выбор. Мастер водоканала должен был уделять больше внимания делу и контролировать соблюдение техники безопасности. Тогда бы на дороге появились знаки, а вентиль баллона закрыли колпаком. Мужчина мог не ездить домой, отключив сигнализацию еще во второй раз, но сохранность имущества волновала его больше, чем малооплачиваемая работа. А еще он мог бы не проверять теорию случайной незнакомки и не прыгать в лифте. И наверняка бы не застрял в нем на пару часов, оставляя без присмотра подчиненных и автомобиль с ключами в замке зажигания. Наверное, тогда бы наркоман, с которым Алиса столкнулась на пешеходном переходе, не покусился на шикарную машину и не угнал ее в надежде заработать на очередную дозу отравы. Он мог продолжить путь в наркологическую клинику, в которую сегодня хотел обратиться. Но, потеряв унесенный ветром листок с адресом, а вместе с ним веру в себя, похоронил единственно правильное желание. В отличие от предыдущего участника событий, он все-таки сделал в жизни настоящий выбор. Увидев девочку и ее маму на переходе и не имея возможности остановиться, он избрал собственную смерть. В последний миг в его голове крутились лишь воспоминания о двух крошечных ребятишках, которых он оставил без отца. Хотя был ли этот торчок последние 5 лет отцом, живя в нереальном мире галлюцинаций, возможно, ему не пришлось бы делать жестокий выбор, если бы светофоры работали. Но короткое замыкание в трансформаторной будке не оставило ему шансов, обесточив весь район. Пожалуй, и этого тоже могло не произойти, если бы на подстанции вовремя заменили вентиляционную решетку. Тогда бы в подстанцию не забрались шаловливые птицы и охотившийся за ними котяра, а последний бы не закончил беззаботную жизнь серым пеплом и клочьями шерсти на высоковольтных проводах. Даже несчастный кот жил бы еще долго и счастливо, если бы хозяин убедился в том, что входная дверь закрылась. Но он этого не сделал. Выбежал на улицу в одних трусах, чтобы самоотверженно спасти из огня в сарае ненужный хлам. Да и пожара могло не случиться, если бы мальчуган послушался девушку и оставил в покое зажигалку. Но он ее все-таки взял и воспользовался, чтобы поджечь кучку мусора около сарая. Шофер фургона сегодня тоже мог не встретиться со смертью. Это была не его смена, но напарник попал в больницу, чем-то отравившись в кафе. Руководство предложило ему двойную оплату, и мужчина сел за руль в нетрезвом виде, поступившись принципами. И это после отвязной вечеринки. Море алкоголя, зажигательные танцы до самого утра. В клубе он случайно познакомился с веселым парнем и его удивительной, но немного странной спутницей. Новый приятель отмечал увольнение, но с радостью оплатил весь банкет. У водителя была важная, по его мнению, миссия – спасти людей от жажды. Воды в этом районе не было второй день из-за аварии на трубопроводе. По воле Рока, на нем он и подвел черту своей жизни. Очевидно, что и работники, устранявшие аварию, тоже избежали бы такой участи. Слесарь с кислородным баллоном мог не запнуться о злосчастный камень, если бы был адекватен и трезв. Но перед соблазном выпить дармовую водку, найденную неподалеку от котлована на лавочке, устоять не смог. Несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, это выше его сил, слишком долго ждать. Даже умирая в мучениях, он думал лишь об одном. Вот черт, невезение, осталось еще полбутылки. Даже у философа-неудачника, который скрутил по странной просьбе незнакомки гайки на креплении молотобойца, имелся выбор. Ведь найденных вечером в банке из-под кофе денег хватило бы с лихвой для начала новой жизни. Но бомж был окончательно потерян для общества и не желал хоть что-то менять. Измученная циррозом печень не оценила по достоинству грандиозный праздник, устроенный им по поводу находки. Той же ночью она проводила его в мир иной, завершив безрезультатные поиски абсолютной свободы. К сожалению, ничто в этой цепочке событий не прервалось, не изменилось и не пошло по другому пути. Она осталась такой, как ее задумывал невидимый режиссер, несмотря на предоставленный судьбой выбор. В это время в лабиринте человек в черном костюме поднял попавшийся на глаза кулон. Его обронила недавняя собеседница. Изумительный бриллиант трудно было не заметить, он сверкал в отражениях множества зеркал. Мужчина так увлекся находкой, что даже молниеносная реакция не помогла в этот раз. Проломив тонкую крышу комнаты смеха, топор мгновенно и безболезненно отсек арийцу голову. Та покатилась по гладкому полу, оставляя за собой ярко-алый след. Голубые глаза, угасая, непонимающе глядели в последний раз на обезглавленное тело, выплескивающие фонтаны крови. А грешная душа Александра так и осталась блуждать в бескрайних лабиринтах магических зеркал. В парке отовсюду раздавались душераздирающие стоны и крики изувеченных взрывом. Все пространство скрылось в дыму и копоти. Горы бесформенных фрагментов металлоконструкций, осколков стекла, земли и окровавленных человеческих останков. Воздух насыщен смрадом смерти. По развороченной улице шла милая леди с завораживающей улыбкой на лице. Девушка смотрела на мир разноцветными глазами, полными нескрываемого счастья. В руках она держала зонт, по которому стекали светло-розовые струйки мертвой воды. Она не обращала внимания на взрыв и его леденящие душу последствия, словно существовала вне пространства и времени. Казалось, красавица мерцает волшебным голубоватым светом и по всему ее телу пробегают миниатюрные ручные молнии, но никто этого уже не замечал. Девица медленно переставляла ноги, как будто считая шаги. В какой-то момент отвела руку и поймала уцелевшую от взрыва ярко-алую розу, неожиданно спустившуюся с небес. Алиса из-за зеркалья втянула чудесный аромат, бросила цветок на тротуар и, растоптав, удалилась в известном только ей направлении. Глава 10. Самая правдивая правда. Екатеринбург, Кольцово, 26 декабря 2011 года. Вновь квартира Ветрова В. Из дремучей темноты сна выкарабкалась, царапая когтями кору мозга, светлая и радостная мысль. Она словно укутала меня вязаным бабушкиным покрывалом, ощущением того, что это утро невероятно замечательное. Вырвавшись из объятий Морфея, я обнаружил себя на берегу океана, в горячих объятиях прекрасной принцессы из королевства грез, которая ласково нашептывала на ухо признание в любви. Мы лежали на белом теплом песке Мальдивских островов под шум наплывающих волн. Лучики восходящего кроваво-красного светила ласкали наши обнаженные тела. Сногсшибательное утречко. Стоп, слишком неправдоподобно. С чего мне так поперло? Во-первых, я не собирался отдыхать на тропических островах. А во-вторых, у меня и девушки нет. Глупый сон. Зажмуриваю глаза. Мягкое одеяло упиралось всеми четырьмя уголками в кровать, не желая отпускать. Я поднял веки. Голова и мысли были ясными и чистыми, словно слеза младенца. На стуле у кровати висела идеально отутюженная одежда. У порога стояли упакованные для поездки чемоданы. Рука провела по лицу, но не обнаружила следов даже легкой небритости. Доносился аромат свежезаваренного кофе, пробуждающий желание идти в то же мгновение на кухню. А еще запах жареного хлеба и яичницы, скворчащий в кипящем масле на сковороде. Пустой желудок зарычал в ответ и тут же проснулся зверский аппетит. Окрыляющее и лучезарное утро. Хватит. У меня нет ни кофеварки, ни тостера, ни хлеба и яиц, да и сковородки нет. Есть только холодильник и природный газ в плите. Но кашу даже из топора без самого топора не сваришь. Да и кухарничать этим утром некому. Реалистично, но все равно неправда. Еще одна попытка. Закрываю глаза. Утро было восхитительным. Просто так, ни для чего и ни почему, без всяких скучных объяснений, великолепно получилось, без изъянов. Вот только в мечты закралось значительное «но». Есть все-таки сомнения, наковыренные грязной вилкой с кривыми зубьями в собственной душе, причем оправданные. Я всего лишь сам хотел, чтобы утро сегодня стало таким. Реальность обладает необъяснимым свойством, удивлять с каждым разом сильней. Она оставляет основного конкурента, нашу фантазию, далеко позади в безумной гонке. На самом деле утро было не таким уж замечательным. Если вдаваться в подробности, то и вовсе не дотягивало до такой шикарной характеристики. А если быть откровенным до конца, то предстало взору больше отвратительным, чем превосходным. И наконец, если уж отказаться от вранья самому себе, то было оно мерзопакостно-тошнотворно-преотвратительное. И это самые подходящие слова для его описания. Продрав глаза, я увидел в ужасающей близости перед собой пол. Обычный линолеум в крупные коричневые прямоугольники, уложенные елочкой. Паркет в стиле советского модерна. Я точно помню, что такой пол был в моей квартире. А еще я рассмотрел на нем комки грязи и мутновато-желтые лужи от растаявшего снега, в которых я валялся половиной лица, одной ноздрей и обеими потрескавшимися губами. Резкая вонь, словно острый меч, пронзила нос и застряла внутри головы, будоража неподготовленное сознание. Смрад был настолько кошмарным, что из-за него не только содержимое, но и сами внутренности пытались выбраться наружу. Преграждала им путь лишь узость пересохшего горла. По-видимому, это все-таки не снег. В нос закрался запах аммиака, как в засанных подъездах и общественных туалетах. но человеческая рука к этому отношения не имела, хотя она здесь вообще ни при чем. Это кошачья моча, самое что ни на есть настоящее. Разбавлял эту вонь запах промокших туфлей, которые я заметил брошенными неподалеку. Шейные позвонки гудели от напряжения, изогнувшись в неестественном положении. Голова трещала по швам, словно кокос под ступней слона. Дурной вкус наводил на мысли, что во рту хранятся как минимум мышиные фекалии. Все тело ныло от боли, а руки и ноги не подчинялись командам. Они застыли скрюченными корягами. Думаю, со стороны эта поза напоминала одну из камасутры, но без участия девушки. Ну, или заковыристый иероглиф. Одна рука вывернута локтем перед головой, ладонью наружу. Вторая вытянута вдоль тела, но лежит на каком-то возвышении, вероятно, на стульчике. Ноги широко разведены. Правая согнута в колени и подпирает стену, а левая высунута в коридор, через щель в почему-то незакрытой входной двери. Попытки восстановить ночные события закончились неудачей. Пленка воспоминаний обрывалась на незамысловатой фразе Рихтера. «Может, лучше по шампанскому, нестерпимо холодно. Меня колотит крупная дрожь. По дому гуляет лютый сквозняк, вероятно, из-за открытой на кухне форточки. А еще мерзкий звук звонка, однообразный, повторяющийся, напоминающий выстрел в голову, причем в упор и предположительно из гранатомета. Дзинь-дзинь, двери и так открыты. Заходи, помоги человеку. Ну нет же, это пат нехороший человек. Дзинь-дзинь, да неважно кто, будет нажимать звонок, уподобившись тупой обезьяне, увидевшей в первый раз красную кнопку. И ведь не успокоится, пока не добьется того, что перед ним распахнут уже открытую дверь. Что за люди пошли? Дзинь-инь, титанические усилия на протяжении нескончаемо долгой минуты, и вот я на ногах. Хотя, вернее сказать, как псина на четырех лапах, уморенная жизнью. Все-таки подфартило мне, что шею не свернул, или, наоборот, не повезло. Я размышлял, медленно шевеля шестеренками без масла и похрустывая шейными позвонками при раскачивании головой из стороны в сторону, опираясь на ручку дверей, подтягиваюсь и превращаюсь в прямоходящее животное с неокрепшими ногами. Человеком меня еще пока трудно назвать. Дзинь-дзинь. Звонок раздражал все сильней. Нет, мне уже важно, кто это такой нажимает на кнопку. И еще надо не забыть перерезать провода. Волочусь на кухню. Там должно быть лекарство от всех невзгод. Черт, так можно и об штаны навалить, завопил я, увидев на кухонном столе ворона. Большого, черного, как смоль. Он размеренно закидывал в клюв остатки вчерашней закуски. Силби, лови быстрее. Отрабатывай пропитание, дармоед, крикнул я на всю квартиру. Ворон зыркнул взглядом и перелетел на открытую форточку, еле втискиваясь в узкое пространство. Судя по бело-зеленым кляксам пометано всем, что вижу, вывернутым дверцам гарнитура и выкорчеванным розеткам, хозяйничала наглая птица с пытливым умом здесь уже давно. Еще и Силби куда-то запропастился. Да, есть в моей обители и такой страшный зверь. Это котенок, который неделю назад зашмыгнул без приглашения в мою квартиру. Я искал его часа три, но когда нашел, выбросить уже не смог. Решил ненадолго оставить. Пушистый, черненький, очаровательно беспородный, с острыми, как бритва, зубами и хитрыми бегающими глазами. Сомнений по поводу выбора имени не было, неприкрытая схожесть лицом, или, вернее, мордой. Владыка Чебуреков засел в памяти импозантной внешностью и вдохновил на кличку для котенка. Видимо, не по годам мудрое животное выбрало единственное правильное решение в этой ситуации. Избежало самоотверженного, но бессмысленного сражения с более сильным противником. Силби позорно убежал с поля боя. «Пошла вон, дрянная птица!» — крикнул я и захлопнул форточку, прижав ворону часть хвоста. Птица каркнула, взмыла в воздух и удалилась в неизвестном направлении, оставив трофейные перья. Еще огрызается. «Силби, я прогнал ее, можешь не прятаться. Надеюсь, ворон не сожрал котенка. Такой не подавился бы даже, целиком проглотил Силби». Представил себе это зрелище, но тут же отбросил дурные мысли, посчитав это все-таки нереальным. «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь». Я схватил со стола бутылку с жидкостью темно-коричневого цвета и со странным названием «Шесть звезд» на этикетке. Даже произносить вслух страшно, не то что пить. Открутил крышку, поднес ко рту горлышко и жадно отхлебнул. Приомерзительный вкус, лицо перекосило, как будто это не коньяк, а самогон на курином помете и анисовых конфетах, лишь бы не стошнило. Эффект потрясающий. Через несколько секунд тело пришло в приемлемое состояние, а голова обезобразилась светлостью мыслей. Осталось еще одно важное дело – разобраться с тираном дверного звонка. ДЗЗЗИНННЕ. Вскоре я очутился у входной двери. Легкий толчок, и она бесшумно отворилась. На площадке я увидел знакомое лицо с галстуком-бабочкой на шее. Седой мужчина почтенного возраста в дорогом костюме. Что ему опять нужно? Он же приходил ко мне за шкатулкой в ноябре, еще до встречи с Рихтером. В голове проснулся озорной чертик, которого хлебом не корми, дай поиздеваться. Ни секунды не сомневался, что это именно вы. «Здравствуйте», — произнес я напыщенно, пафосно и одновременно трагично. «Чем вам не угодил невинный звонок? Вы его приговорить к смерти решили? Что натворил, окаянный, такого?» Старик в галстуке бабочки лишь посмотрел на меня и приоткрыл рот, но так ничего и не произнес. «Не устали кнопку нажимать?» — продолжил я. «Вы же на мой закисший мозг покушаетесь. Предохранители у него тоже не вечные, ресурс имеют и предел прочности. Могу и взорваться. Ой, извините, не подумал. Доброе утро», отрывая руки от кнопки, ответил мужчина и отступил на несколько шагов. «Наверное, я не вовремя. Я вас, конечно, прощаю, а вот за звонок ручаться не могу. Вы с ним сами разбирайтесь», исказив лицо улыбкой, сказал я. «Вы, как никогда, вовремя, только вас и ждал. Всю ночь без сна и покоя провел. Переживал, придет или не придет. Пожалуй, лучше пойду все-таки. Вы не очень хорошо выглядите. Попозже заеду». Какой вежливый и скромный дяденька. Не смог ведь мне прямо сказать, что я с похмелья отвратительно выгляжу. «Святослав, к сожалению, не знаю, как вас по отчеству. Говорите прямо. Вы омерзительны и пьяны. Вы же звонок 10 минут раздражали не для того, чтобы увидеть меня, развернуться и уйти. Цель ведь у вас была изначально», опираясь на косяк плечом, выпалил я напуганному старику. «Вы правы, что я так, была у меня цель, я к вам по объявлению, вы же продаете». Меня осенило, точно, Рихтер же вчера попросил об одном поручении, он мне еще сверток передал и сказал, что за ним придут. Альфред что-то говорил про серебряную шкатулку, пакет с ней лежит на тумбочке в коридоре, вот только он ничего не упоминал про объявление. «А откуда вы знаете мое имя?» — в растерянности спросил Святослав, прервав речь наполовине. «Вы же приходили уже ко мне не так давно. Наверное, вы ошибаетесь, я впервые в этом районе. Да и вас я не помню, не буду настаивать. Как вам угодно. Удивительные вещи в последнее время творятся. Как он может не помнить меня? Я же помню, он точно ко мне приходил. Хотя, ну, забыл и забыл, что из этого трагедию делать. Я сам много чего о себе в памяти не храню, а ему вообще не зазорно, возраст. Вот только странно то, что в прошлый раз он тоже приходил за шкатулкой, но тогда ее у меня не было. Все повторяется, какие-то уж очень мистические совпадения. Стоит задуматься, а случайность ли это, или все-таки чей-то розыгрыш. Тем более объявление только сегодня утром вышло. «Хорошо, вы за шкатулкой?» — уточнил я. «Да, я зашел в квартиру и отыскал пакет с посылкой Альфреда. Затем вернулся в коридор и протянул старику бумажную коробку, перемотанную скотчем. Уверен, она здесь. Сам не смотрел, что внутри, но Рихтер говорил, что за посылкой должны прийти сегодня». Святослав схватил коробку и начал ее разрывать. Упаковка разлетелась в клочья, и на свет явилась серебряная шкатулка с изображением пляшущих суккубов на бортах. Глаза у старика загорелись безумным огнем, и руки затряслись от мелкой дрожи. «Это она! Как же долго она ко мне добиралась! Я очень рад! Еле сдерживаю слезы при таком волнительном моменте», — язвительно сказал я и наигранно всхлипнул. «С вас 50 тысяч!» «50 тысяч!» — протянул старик. «Чего? Ну, точно не монгольских тугриков, а в евро вам не потянуть, рублей, так дорого. Святослав, я знаю, что у вас есть эта сумма, вы на нее и рассчитывали. Может, вы даже готовы заплатить больше, но я не жадный человек, будьте честны хотя бы сами с собой, не будем тратить мое и ваше время, рассчитаемся, и каждый получит свою порцию удовольствия. Я не буду торговаться, в этом нет необходимости, вы ко мне пришли, а не я к вам. Вы жесткий человек, но мне приятно работать с людьми, которые знают, чего хотят», — после секундной заминки произнес он и вытащил из кармана пачку купюр. Причем деньги он отдал, не пересчитывая. «Не знаю, откуда вы узнали обо мне, но это мне не интересно. Спасибо вам за все. У каждого в шкафу есть скелет. Вам спасибо, до свидания». «До свидания», — сказал Святослав, поклонился и отправился вниз по лестнице пешком. не воспользовавшись лифтом. Он не отводил взгляда от шкатулки, вдохновенно потирая ее бархатной тряпочкой и шевеля губами. «Вы поаккуратней, под ноги-то смотрите, а то мало ли, так ведь и шею можно свернуть», — крикнул я вдогонку, но он уже скрылся из вида. «Знают, чего хотят», — проронил я сиротливой пустоте в коридоре, которая тактично промолчала в ответ. Захлопнув двери, я вернулся на кухню и пригубил еще бормотухи. Мерзость. Лицо вновь перекосило. После этого я отправился в спальню, мимолетно бросив взгляд на часы. Хотелось полежать на чем-то более мягком, чем пол. Погладить отважного кота, который уже расправился с перьями обидчика. Теперь он играл с отражением в зеркале, ударяя по нему лапкой и отбегая. «Тысяча чертей, отлюбите старые костыли!» — разорвал тишину мой собственный крик. Конечно, в голове были слова немного другие. Поизощренней, потрехэтажней, не встречающиеся в классических словарях, но все-таки вполне понятные для человека, который осознал, что до самолета осталось всего 3 часа, а он еще дома, голодный, немытый и даже не думал собираться. Вопль, словно выстрел стартового пистолета, открыл забег с препятствиями по каменной коробке. Тело понеслось вперед в желании действовать, а голова еще не определилась, с чего начать. Через 11 минут я уже стоял на площадке в коридоре. Створки лифта разъехались, любезно приглашая зайти внутрь. Самые важные дела на сегодня я все-таки выполнил. Накормил Силби и закрыл все окна. Больше опасаться визитов любопытных птиц котенку не стоило. И от голода он не умрет. Я насыпал ему целых 3 чашки сухого корма, с запасом. Теперь я с чистой совестью и налегке направлялся в аэропорт, не утруждая себя излишками в виде громоздких чемоданов. Все, что мне нужно, я куплю в Париже. Тем более я ехал всего на пару деньков. Проехав пару этажей, подъемник заскрежетал и остановился. Как оказалось, он решил забрать еще посетителей, а не сломался, как я подумал вначале. Отгадать, кто залетит в кабину, можно было с первого раза, ну в крайнем случае со второго. Флешмоб продолжается. Дубль 2. «Привет, Надежда». Девушка брезгливо нажала на железную кнопку. Смерив меня вопросительно всепроникающим взглядом, фыркнула и отвернулась к противоположной стенке. «Ты что такая холодная? Аж лицо инеем покрылось, хоть бы улыбнулась». Попытался я растопить юмором ледяную красавицу, но безуспешно. В ответ лишь молчание и нервное постукивание ногой, сопровождающие ударом шпильки по грязному полу. Как кулинарные успехи. Соли хватило, ситуация не изменилась, лишь увеличилась частота постукивания и раздался тяжелый протяжный вздох. Оригинальный у нас диалог, без какого-либо участия второго лица. Ты обиделась на меня, из-за того, что не зашел. У меня работы много, да и разные мы, ничего общего между нами. Прикоснувшись к ее плечу, сказал я: «Отвали, урод, в первый раз тебя вижу». Заорала она громче пожарной сирены и ударила сумкой, засветив железным уголком в висок. «Какая соль, какая кухня, я даже не знаю, с какой стороны к плите подходить», — кричала Надя, раздувая крылья носа и краснея, как помидорка. «Не смей меня трогать вонючими руками». «Да успокойся ты, зачем глотку надсаживаешь? Не трогаю я тебя, вот это новости, и это меня не помнит, как и старик, мистика, или, может, делает вид, что не помнит, становится все интересней, главное, участники в сборе, а воспоминаний у них нет, только где-то монах припозднился, ситуация все больше становится похожей на похмельную белиберду, вот только когда я бредил, в прошлый раз или сейчас, что ты успокаиваешь, я тебя сейчас сама, знаешь, как успокою, пьянь подзаборная». «У тебя от похмельного бреда шифер поехал», — орала она, изредка переходя на пронзительный визг. «Всех крыс и тараканов в доме распугает. Это уже не та девушка, которую я помнил. Она превратилась во взбешенную фурию из преисподней с рюкзаком ярости в руках. Гнев никого не украшает, она не исключение». Надя с каждой секундой становилась злее, теряя всю свою привлекательность. «Не ори, я тебе говорю. Барабанные перепонки мне порвешь, кляп засунь в рот, если не умеешь себя контролировать. В прошлый раз ты ласковей была, когда по-соседски за солью приходила, причем сама, по доброй воле. Никто тебя, дура, силой не затаскивал, не выдержав потока оскорблений», — парировал я, вцепляясь мертвой хваткой в ручки ее сумки. «Быстро отпусти», — я сказала. «Ты что себе позволяешь? Вообще берега попутал. Я сейчас Сереже позвоню. Он тебе, упырь, не кляп, кол засадит куда положено. Да забери. Ты лучше волшебнику изумрудного города позвони, кукла соломенная, чтобы он в твоей отрубе для остроты ума иголок да булавок натолкал. Может, орать перестанешь?» С трудом вставил я несколько предложений в нескончаемый поток угроз. «Свинцом удобрит, на дно болота отправит, под орех разделают. Всю жизнь будешь на лекарство работать». Словесный понос остановил лифт, который, в отличие от нее, еще не забыл, зачем направлялся вниз. Скрежет разъезжающихся дверей показался божественным звуком. Богиня мести бросила последнее язвительное проклятие, скривила лицо и скрылась, оставив меня один на один с собственной злостью. «Да и черт с тобой, истеричка!» — крикнул я девушке вслед. Выйдя из подъезда, я сразу увидел лимонного цвета такси. Оно преданно ждало на улице, подмигивая ближним светом. Злоба внутри кипела, вылетая из ушей перегретым паром и токсичной слюной. Но с каждым шагом, приближающим меня к машине, она утихала, перерастая в нечто более приятное. И дело не в автомобиле. Лицо расплылось в улыбке, упирающейся в кончики ушей. Они обязательно бы отвалились под ее напором, если бы не удерживающая их вязаная шапка. Смесь удивления, непонимания, злорадства и торжества переполняла меня, не оставляя места для негатива. «Добрый день, Евгений Петрович. Сколько лет, сколько зим?» Открывая дверцу машины, поприветствовал я угрюмого водителя. При этом я усиленно старался хоть ненадолго стереть с физиономии зачатки ехидства. Вот чувствовал же, что не стоит ехать на вызов. Нет же, позарился на деньги. «Здравствуй, Владимир. Как я рад встрече. Хотя, если исходить из логики не особо здравого смысла и принципов взаимосвязи не связанных между собой вещей, я больше ожидал увидеть за рулем лысого монаха. Но так тоже неплохо. Какая логика? Какие монахи?» Он с недоумением смотрел на меня, почесывая затылок. «Все понял, злорадствуешь. Нет, что вы, не обращайте внимания. Я немного неадекватен сегодня, но на самом деле искренне рад. Не каждый же день увидишь такое». Бывший генеральный директор за рулем такси, рассмеялся я, захлопнув дверцу машины изнутри. «Это даже значимее парада планет, ну, или конца света там какого-нибудь. Смейся, смейся, от падений в жизни никто не застрахован. В Кольцово, да, и если можно, то побыстрее. Сильно опаздываю, за срочность дам на чай, с коньяком, возможно, даже с хорошим». «Договорились», — выпалил экс-директор и вдавил педаль газа. Машина сорвалась с места, шлифуя шипами по льду. За окном мелькали запорошенные снегом силуэты современных многоэтажек и древних, вросших с годами в землю домов. Пролетали фонарные столбы и стволы деревьев с голыми ветвями, похожими на скрюченные пальцы. Проносились автомобили и прохожие, спешащие туда, где их кто-то ждал. Суета. Жизнь кипела. Мне почему-то казалось, что я что-то забыл дома. Хотя, пофиг. «Ну, рассказывайте, как вы до такой жизни докатились?» Задал я водителю коварный вопрос, терзающий мне мозг. «Да что рассказывать-то? Сам все знаешь. Подробности не помешают, Евгений Петрович. Подставили меня. Все пришлось отдать. И фирму, и квартиры, и машины. Жена вещички собрала и сразу после обыска свалила. Даже не знаю, в каком направлении и с кем. Друзья, если, конечно, так называют предателей, отвернулись. Вот, баранку теперь кручу, кризис в стране. Но зато свободный от всего», он натянуто улыбнулся и посмотрел взглядом, полным печали. «Я же предупреждал. Причем ясно все изложил, недвусмысленно. Я ведь никогда не ошибаюсь. Сейчас я это понимаю, но тогда это казалось бредом сивой кобылы. В это нельзя было поверить», тяжело вздыхая, произнес он, проскакивая очередной перекресток на красный свет. «Я многое бы отдал, лишь бы все вернуть и исправить. К сожалению, жизнь не черновик, ее невозможно переписать и прожить вновь. Нельзя отбросить в урну все лишнее, ненужное и неважное. Возможно, возможно, вы правы. Вправду всегда труднее поверить. Ложь намного приятнее усваивается организмом. Есть такое. А что бы вы сделали, если бы у вас появился шанс все изменить? Чисто гипотетически. Шанс все изменить», он задумался, взгляд приобрел мечтательное выражение. «Несбыточная мечта. Поставил бы всех. Ну, я думаю, ты понял, в какую позицию. Вывернул бы мир наизнанку», выкрикнул он последнюю фразу во все горло и ударил руками об руль. Глаза горели дьявольским огнем. Лицо изменилось и стало таким, каким я его помнил. Это было лицо сильного, бесстрашного и уверенного в себе человека. «И что бы изменилось? Вы стали бы таким же, как они. Поменяли бы одно зло на другое. Тогда бы они ненавидели вас, в той же степени, что вы возненавидели их. И все, пусть захлебнутся ненавистью. По мне, лучше быть злым, но богатым, чем добрым, но бедным, лишь бы не мертвым. Наверняка тем типам, которые его кинули, муки совести неведомы. Их совесть давно лежит законсервированной на дне трехлитровой банки, в самом темном и глубоком подвале, ключи от дверей которого утеряны безвозвратно. С таким же успехом вы могли просто умереть. Вы уверены, что вам бы не пустили пулю в лоб, открыв в прямом смысле третий глаз? Может, так, как сейчас, лучше и ничего не стоит менять, не исключено. Да, мог бы и в земле сейчас червей откармливать, разлагаться, никуда не спеша. Ну а куда мне тогда торопиться? Разошился. Умею я все-таки заводить людей. Таксист прервался ненадолго, но вскоре продолжил. То есть, ты считаешь, что предел моих мечтаний – это водить такси, и все нужно оставить как есть? Нет, конечно. Я хотел сказать, что не надо жить прошлым. Надо жить настоящим и мечтать о будущем. Владимир, какое будущее? Какое настоящее? А чем ты? У меня уже ничего нет в жизни. Все, что меня ждет. Дрянная квартирка с кишащими в ней свирепыми тараканами, табурет и намыленная веревка. Ну и картину вы нарисовали. Сплошная депрессуха. Остается только напиться и повеситься. Сигарку бы еще посмолить. Что? Непонимающе спросил я. Я говорю, выпить, выкурить сигару и только потом вздернуться. А, понял, рад буду помочь, издевательски сказал я, доставая из внутреннего кармана толстую сигару и протягивая ему. Вот, ваши любимые, кубинские цехи Борисерва. Вчера как чувствовал, что пригодятся. Прихватил парочку штук с собой, но не думал, что для вас их припасаю. Ссу, издеваешься. Как ты невероятно добр ко мне. Спасибо большое за презент в последний путь, нервно рассмеялся Евгений Петрович и добавил. Я не собираюсь умирать, не радуйся. Я просто реалист и в состоянии оценить перспективы. Безрадостные у вас планы на будущее. Какая жизнь, такие и перспективы. Правда, это вообще трудно назвать жизнью. Скорее уж, это борьба с жизнью за жизнь. Существование, иными словами. Как сами относитесь к миру, такое отношение к вам и вернется. Ну, ты завернул. Насмешил Острослов, заливаясь смехом и вытирая крупные слезы с лица, сказал он. Анекдот вспомнил про почтальона Печкина. Как раз про твою оригинальную теорию. Это почему я раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А сейчас, когда у меня и самокат украли, я вас вообще убивать буду. А что не так-то? Что смешного? Растерялся я. Зло всегда порождает новое зло. Это аксиома. Как ты заговорил? Какие высокие слова, охренеть можно. Зло, добро, все это относительно и субъективно. Согласись, что в мире существует и доброе зло, и зло и добро. Коряво звучит, но я не об этом. В жизни тысячи примеров, когда изначально добрые цели приносили столько вреда. Зло при этом нервно курит в сторонке и завидует черной завистью. И наоборот, явное зло оборачивалось нам на пользу. Это все слишком абстрактно. Ладно, давай ближе к жизни. Вот, например, тебе увольнение явно пошло на пользу. Приоделся, раздобрел, деньжат прибавилось. Сигарами за 1,5 рубля разбрасываешься. Но я уверен, что тогда, когда выбрасывали на улицу, ты не думал о том, что я делаю для тебя что-то хорошее. Что на это скажешь? Сам-то веришь еще в собственные слова? В голове перелистывались воспоминания недавнего прошлого. Значимые и не очень, плохие и не совсем. Вспомнились позорное увольнение и чувства, одолевавшие в тот момент. Всплыли и другие эпизоды. А ведь Петрович отчасти прав. Даже сегодня в лифте я мог промолчать и извиниться перед девушкой. Ну, не хочет она меня узнавать, ее право. Но я даже этого не сделал. Сознание сплелось в морской узел, но не смогло найти сейчас правильного ответа. Молчишь. Вот и правильно, стоит подумать, прервал угнетающую паузу Евгений Петрович, выползая с тягучей объездной на скоростной Россильбан. Газ до упора и стрелка спидометра упирается в ограничитель, указывая предельное значение скорости. Двигатель «Волги», древний, как экскременты мамонта, ревет, отдавая в крутящий момент все силы без остатка. Адреналин переполняет тело, формируя смесь непереносимого ужаса и восторга, но лишь на непродолжительное мгновение. Взмах чародейской полосатой палочки и указующий жест сурового полицейского на обочину, заснеженного, промерзшего, с красным лицом и носом, а еще свисающими сосульками на усах. Но это событие радовало. Теперь можно сменить тему разговора. Трудолюбивый гаишник пробежал весь наш тормозной путь длиной в 300 метров и постучал в окно. Теперь он вызывал не только жалость, но и уважение. «Приехали, блин», — с досадой сказал водитель, накручивая, словно шарманку, ручку стеклоподъемника. Окно опустилось, открывая обзор на горемычного полицейского. «Здравствуйте, здравствуйте, старший сержант Воробьев. Видать, сильно торопитесь, правила нарушаете. Даже не знал, что Волга может летать. У вас от вертолета двигатель, виноват, начальник. Вину признаю, просто гражданину никак на самолет нельзя опоздать. На очень важную встречу летит, к самому. Ну, ты меня понимаешь», протягивая документы через окно, ответил Евгений Петрович. Затем все-таки решил выйти на улицу. «Важный кто-то», послышалось через окно. «Важнее не бывает, посмотри, какая морда наглая. У него казенный автомобиль в аварию на улице Ленина попал, а я вынужденно подобрал. Слышал, наверное, по рации передавали». В форточку осторожно пролезло замерзшее лицо. Вдоволь насытилась теплым воздухом, осмотрела меня с ног до головы и вновь растворилась. «Депутат, что ли? Бери выше, не ошибешься. А во, плохо он как-то выглядит. Как будто пил всю ночь беспробудно. С банкета. Но не нам с тобой его судить. Не доросли мы и уже не дорастем, наверное», — развел руками с сожалением экс-генерал и скривил губы. «Правила для всех одни, а здесь явно на лишение прав. 210 км в час, при разрешенных 80. Капитан, ну, ты пойми меня, я же лицо подневольное. Мне сказали, я повез, как я буду с ними спорить? Вот ты только представь, не согласился бы сегодня, завтра бы уже расчет получил. Пришел бы в однокомнатную квартирку в общаге, собрал семейный совет, всех бы согнал, и жену, и тещу, и маму тещи, и трех дочерей, да и кошку бы принес, ей тоже должно быть интересно». И в такой торжественной обстановке объявил: «Работы у меня больше нет и не предвидится. С сегодняшнего дня стоически отучаем организм от пищи. На подножный корм переходим. Одуванчики, крапива, лебеда. Плохо то, что зима, но русского человека трудности только закаляют. Да что я перед тобой распинаюсь, тебе не понять. Я ведь не дуб вроде, все понимаю, но есть правила, и они для всех одинаковые. Понимаешь, хреново только как-то, да я едва концы с концами свожу. Пол зарплаты на оплату коммунальных услуг трачу, вторая половина на жратву уходит. А если что-то останется, на дочек любимых», — причитал Евгений Петрович. «Понимает он меня, конечно. Забирай права, кровопийца. Оставь детишек без подарков на Новый год. Фотографии дочек показать, чтобы ты их глаза запомнил. Да успокойтесь вы», — явно уже нервничал полицейский. Жезл в его руках не находил себе места. «Что тебе человеческие жизни, пыль? Главное же ведь соблюдение законов. Ты же блюститель, изувер. Гореть тебе в аду. Возьмите права, доброго пути. Больше не нарушайте», — сказал, проникнувшись ситуацией, старший сержант Воробьев, отдал честь и ретировался к служебному автомобилю. Водительская дверь захлопнулась, довольный таксист пристегнулся ремнем и нажал на газ до упора. «А вы знатный лгун, Евгений Петрович, ни стыда, ни совести. Насколько я помню, у вас ведь нет детей, да и жена ушла. Володя, это общеизвестный факт, в мире врут все без исключения. Жить в обществе и всегда говорить правду невозможно даже теоретически. Люди обманывают время от времени, или постоянно, когда ложь становится уже смыслом жизни, осознанно или бессознательно, не задумываясь о последствиях. Лгут случайным знакомым, хорошим друзьям, начальникам, подчиненным, вторым половинкам, близким и дальним родственникам. Обман везде и всюду. Весь мир погряз во лжи, превратив нас в ее покорных и слабоумных рабов. Она рядом с нами, вокруг нас, а самое страшное, что еще и внутри нас. Ведь чаще всего мы врем себе. Но вопрос ведь не в том, врет человек или не врет. Важно лишь то, как он врет и для чего. То есть, по сути, всего лишь в качественной характеристике предложенной им неправды. В моем случае, ложь была оправдана и даже спасительна для нас обоих, а значит, я преследовал благие цели. Поэтому я склоняюсь все-таки к тому, что я не лжец. Я не врал, а всего лишь немного исказил правду. Благие цели, — цинично рассмеялся я, выслушав его затянувшуюся речь. Ложь во благо, если говорить вашими словами. Давайте поподробнее. На мой взгляд, ничего, кроме как блага лично для вас, я не увидел. Может, плохо смотрел? Да, я сохранил права и сэкономил деньги, которые ты еще мне даже не заплатил. Действительно, это было нужно мне. Но, помимо этого, я, во-первых, спас тебя от опоздания на самолет, а во-вторых, подарил полицейскому чувство, что он не зря провел день, ведь сегодня он спас от голода как минимум одну бедную семью и помог важному человеку. Это дорогого стоит. Он ведь теперь уверен в том, что ему это зачтется на том свете. То есть вы прикрываете иллюзией добродетельности любые цели, обман, подлость или гадость. Ну, ты не перебарщивай, негодяя из меня не делай. Есть и у меня рамки дозволенного. Хочешь сказать, что ты никогда не врешь? Даже себе? Никогда, обрубил я дальнейшие вопросы. Да ты, я смотрю, последний кристально честный человек на земле. Впору в красную книгу заносить, рассмеялся Евгений Петрович и через некоторое время продолжил. Это уже болезнь. Земля не выдержит на себе такого ужасного монстра, как ты. Тебе надо срочно измениться. Без вранья жить нельзя. Я ведь живу, значит, можно. Вот это и странно, почему ты все еще жив с такими принципами, закончил он разговор и замолчал.